Потемкин оставил Петербург как раз в те дни, когда в Париже решалась судьба королевской Франции. Созыв на табли в Генеральные Штаты не образумили Екатерину. Я не боялась старой Франции с ее могуществом, не испугаюсь и новой с ее нелепостями, — писала она. Сегюр в разговоре с императрицей проявил легкомыслие, заявив, что все идет к лучшему. «Сегюр уже поглупел», — говорила Екатерина графу Строганову. «Я велю запросить своего посла Симолина, кто из русских болтается в Париже без дела, и пусть все они возвращаются домой. Кстати, Саня, а где твой сын Попо? Он тоже в Париже. Укажи ему воле отцовской вернуться в Россию». Наконец в Петербург примчался грязный и небритый секретарь Павлов, посланный курьером от посла Симолина. Павлов сообщил, что народ взял Бастилию, в числе штурмовавших ее были и русские художник Иван Еременев, два князя Голицына и молодой Попо Строганов, адъютант Потемкина в красном фригийском колпаке. На стол перед Безбородко курьер выкладывал из сумок плотные, увесистые пачки революционных брошюр. «Забирай все и пойдем к императрице». «Немыт, с дороги, голодный, боюсь. Ступай смелее, не съест она тебя». Екатерина вскрывала депеши Симолина. «Революция во Франции свершилась. Королевская власть уничтожена. Было бы заблуждением рассчитывать теперь на союз с Версалем. Вчера цена хлеба весом в 4 фунта снизилась на 1 су». «Из-за 1-то су стоило ли ломать Бастилию?» — сказала Екатерина. «А каково ваше мнение, господин Павлов?» «Извините», — лепетал курьер, — «с дороги, не ел, не спал. Видит Бог, как я спешил. Мнение, какое и было, растрясло на ухабах. Мне бы теперь только выспаться». Весть о падении Бастилии вызвала в русском народе всеобщее ликование, будто не парижане разрушили Бастилию, а сами русские по кирпичику разнесли Петропавловскую крепость. На улицах обнимались незнакомые люди. Чиновник поздравлял офицера, кучер лобызал лавочника. Это было непонятно и графу Сегюру, который наблюдал за ликованием России из окон своего посольства. «Хотя Бастилия, — писал граф Сегюр, — не угрожала ни одному из жителей Петербурга, мне трудно выразить тот энтузиазм, который вызвало падение этой государственной тюрьмы, и это первая победа бурной свободы». Русские газеты печатали самые свежие новости из Франции. Книготорговцы свободно продавали революционную литературу. Санкт-Петербургские ведомости опубликовали Декларацию прав человека и гражданина. Москва не отставала от столицы, торгуя Сладков карикатурами на монархов Европы, портретами трибунов французской революции. Образованные люди, и не только дворяне, скупали всю эту литературу, создавая уникальные библиотеки. Кажется, они понимали, что скоро этой свободной торговле придет конец, и тогда любая тощая брошюрка станет исторической ценностью. А люди постарше и поосторожней предупреждали молодых смельчаков, к чему собирать все это. У нас Емелька Пугачев не читал Вольтера и Бастилии не разрушал, зато таких дел натворил, что маркизу Мирабо за ним не угнаться. Наше счастье, что мы далеки от Парижа. До нас эта зараза не скоро докатится. Интриги подлого Салтыкова, из-под тишка, выдвигавшего на стезю Фавора Платона Зубова, не укрылись от взоров хитрейшего Безбородка. Он тоже решил сыграть в придворную лотерею, срочно вызвав из Миргорода своего племянника Григория Милорадовича, о красоте которого Екатерина не раз поминала. Женщина уже заметила и Зубова, и Милорадовича, но выводов еще не сделала. Она всегда действовала с изощренностью дипломата. Желая точно убедиться в измене, Екатерина как бы нечаянно завела разговор с Дмитриевым Мамоновым, проявив о нем материнскую заботу. «Саша, ты ведаешь, как горяча любовь моя, а мой век не вечен. Хочу при жизни своей видеть тебя счастливым. Есть на примете самая богатая невеста в России, графиня Катенька Брюс, дочка моей покойной подруги. Скажи мне только слово, и твое счастье, твое благополучие будут мною устроены». Дмитриев Мамонов в эту ловушку так и сунулся. «Виноват, — сказал он, выдавая себя, — если уж вы так благородны, так соедините сердца давно любящие. Вот уж скоро годик махаемся мы тайно с княжной Щербатовой». Екатерина, всегда владевшая собой, убедилась, и так это правда. Она велела звать Щербатову. «Я, — сказала она девушке, — взяла вас ко двору сиротой несчастной, одела, накормила, вырастила. Не буду мешать и счастью вашему. Деспотом никогда не была, и ваша измена награждена будет мною, как и ваша привязанность сердечная». После этого Безбородко застал ее рыдающей. «Жестокий урок получила я на старости лет», — говорила она, сморкаясь, — «но плакать-то будет он, а не я». Она велела откупить для молодых в Москве на Покровском бульваре дом с комфортом, выплатить фавориту из кабинетных сумм 100 000 рублей. Безбородко ахнул, говоря, что казна пуста. Ради чего разорять ее далее? Да и за что давать деньги изменщику? Екатерина осушила слезы, выругалась грубо. «Дай, пусть задавятся моими деньгами». Ночью, когда дворец угомонился, она тихонько вышла на лестницу. Внизу стоял в карауле стройный и темноглазый секунд-ротмистр гвардии Платон Зубов. Екатерина перегнулась через перила лестничные, шепотом позвала его: «Паренек, иди ко мне, что-то скажу тебе». Утром Фелица сняла с пальца драгоценный перстень, из стола выгребла банковских билетов на 100 000 рублей, все это добро свалила на подушку. «Возьми пока вот это», — сказала она Зубову. Невесту, княжну Щербатову, сама же и убирала к венцу. В последний момент не утерпела, всадив ей в прическу золотую булавку так глубоко, что невеста завизжала от боли. «Терпи», — сказала Екатерина, — «как и я терпела». Безбородко срочно отправил Потемкину письмо, оповещая о перемене. И ошибочно предрек, что Зубов, человек глупейший, не удержится и недели. С молодыми графами Дмитриевыми Мамоновыми на свадьбе приключился обморок, а императрица честно отписала Потемкину: «Теперь я снова весела, как зяблик».